Поэтому дела о гадании и колдовстве надо навести инквизиционным порядком только в тех случаях, когда они определенно отзываются ересью. Во всех же прочих случаях их надо оставлять за учрежденными для того ранее судами. Чтобы колдовство и ведовство превратились в объект массового преследования и стали подсудными инквизиции, они должны были, в свою очередь, превратиться в ересь, явно запахнуть ересью. Наличие пакта с дьяволом еще не превращало колдуна или ведьму в еретиков, так как отсутствовал важнейший элемент, без которого церковь считала немыслимой ересь — тайная заговорщицкая организация. Ее не было, но ее создали, вернее, выдумали инквизиторы. Умудренные опытом, они знали, что еретиков без организации не бывает. Ведьмы и колдуны, утверждала церковь, воины сатаны, значит, принадлежат к сатанинскому воинству, к синагоге сатаны. Доказательством же существования синагоги сатаны для извращенного ума инквизиторов являлись мифические шабаши ведьм. Раз была выработана эта гениальная схема, то подтвердить ее не представляло особого труда. Любой инквизитор с помощью палача мог заставить любую женщину признаться в принадлежности к синагоге сатаны и в участии в шабашах, и на этом основании осудить ее за ересь и бросить в костер. По мере укрепления инквизиции в различных странах христианского мира, она все чаще начинает привлекать к суду колдунов и колдуний, выколачивая из них угрозами и пытками все более чудовищные признания о сговоре с сатаной и в совершении кощунственных, еретических и позорнейших деяний и всякого рода гнуснейших преступлений. В 1324 году в Ирландии францисканец Ричард Лидредом судил по обвинению в колдовстве 12 человек, 7 женщин и 5 мужчин. Они обвинялись в том, что отреклись от Христа, оскверняли таинство, приносили жертву дьяволу, который являлся перед ними то в образе мавра, то черной собаки, то кота, распутничали с ним и его дружками. Обвиняемые признали, что варили в черепе обезглавленного преступника из мозгов некрещенного младенца особых трав и всякой несказанной мерзости зелья, которым околдовывали правоверных христиан. Некоторые из обвиняемых бежали, остальных сожгли. В 1335 году в Тулузе инквизитор Петр Ги судил несколько колдуний, которые признались ему под пыткой, что заключили пакт с сатаной, летали на шабаш, где поклонялись повелителю преисподней, принимавшему облик гигантского козла, предавались с ним блуду, ели мясо младенцев и прочее, и прочее. Хотя потом обвиняемые отказались от своих показаний, их предали сожжению. Такого рода процессы вызывали всеобщий ужас и негодование, страх, недоверчивость и подозрительность среди верующих, чувство незащищенности и обреченности, убеждали их в том, что только церковь и инквизиция могут уберечь их от кошмарных козней сатаны и его гнусного воинства. Не было таких мерзостей и преступлений, которые не приписывались бы инквизиции колдунам и ведьмам. Тут были и естественные бедствия — засуха, наводнение, град, падеж скота, бури и столь частые в средние века эпидемии чумы и других болезней, и несчастные случаи, пожары, нераскрытые кражи, порча, бесплодие, преждевременные роды и прочее, и прочее. Инквизиция устраивала настоящую охоту за ведьмами. Любой недоброжелатель, маньяк, фанатик, злоумышленник мог обвинить соседа или знакомого в том, что тот, действуя по наущению дьявола, сглазил его, навредил ему или его семье, послал порчу на его корову или петуха. Инквизиции не представляло особого труда, наложив свою руку на такого колдуна или колдунью, добиться при помощи пытки полного признания и совершенных якобы ими злодеяниях. Доносительство являлось неотъемлемой частью инквизиторской системы. Ведьму, впрочем, как и любого еретика, можно было обнаружить только через доносчика. Неудивительно, что доносительство всемерно поощрялось церковью. Доносчики приравнивались к мученикам за веру, они получали отпущение грехов,